38. Между тем Тиберий не унимался, не унимались и обвинители. Так Анхари Приск привлек к суду проконсула Крита Цезия Корда, обвинив его в лихоимстве и сверх того в оскорблении величия, что тогда неизменно присоединялось ко всем обвинениям. Цезарь, сделав выговор судьям, оправдавшим обвинявшегося в прелюбодеянии знатнейшего македонянина Антистия Ветера, снова предал его суду, на этот раз за оскорбление величия как бунтовщика и соучастника замыслов Рескупорида в те дни, когда, убив Котиса, тот замышлял войну против нас. Итак, подсудимый был лишен воды и огня, и было добавлено, чтобы он содержался на острове, удаленном как от Македонии, так и от Фракии. Ибо Фракия, после того, как власть над нею была поделена между Реметалком и детьми Котиса, которым из-за их малолетства Сенат приставил опекуном Требелена Руфа, все еще не смирившись с нашим господством, была неспокойна, и фракийцы, видя в Требелене виновника своих бедствий, не меньше возмущались Реметалком, оставлявшим неотмщенными обиды своих соплеменников. И вот взялись за оружие сильные племена Калалетов, Одрисов и Диев, каждая во главе со своими вождями, среди которых ни один не превосходил остальных известностью и влиятельностью, что и было причиной, почему они не смогли сплотиться и повести войну крупными силами. Часть восставших разоряла близлежащие местности, другие перешли через Гемские горы с намерением возмутить обитавшие вдалеке народы, а большинство, и притом наиболее боеспособные, осадило царя, смотри примечание 53, в основанном Филиппом македонском городе Филиппополе. Примечание 53, то есть Реметалка. Конец примечания.